Не забывайте присылать нам всякие открытки. Целую, Кати, ваша самая любимая внучка. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Привет, Рози. Вот это да! Он все еще жив. Ну и где ты был все это время? Алекс. Прятался. Рози. От кого, Алекс? От тебя, Рози. Почему, Алекс? Потому что я снова встречаюсь с Беттани, и я боялся сказать тебе об этом, ведь ты ее терпеть не можешь. И к тому же обо всем узнал от нее самой, что еще хуже. Поэтому я прятался от тебя, Рози. Почему, Алекс? Я боялся, что ты приедешь и убьешь меня, Рози. Почему, Алекс? Потому что ты считаешь, что она шлюха и не пара мне, Рози. Почему, Алекс? Потому что ты моя сверхзаботливая подруга, потому что ты всегда ненавидела всех моих подружек и мою жену, а я ненавидел твоего мужа, Рози. Почему, Алекс? Хотя бы потому, что он тебе изменял, Рози. Почему, Алекс? Потому что он полный идиот и не понимал, как ему повезло. Давай не будем о нем, ведь он все равно никогда уже не вернется, Рози. Почему, Алекс? Потому что я его напугал, Рози. Почему, Алекс? Потому что я твой лучший друг и забочусь о тебе, Рози. Почему, Алекс? Потому что мне нечем больше заняться, Рози. Почему, Алекс? Потому что так, к сожалению, сложилась моя жизнь, что я все время думаю только о тебе. Я рад, что мне больше не нужно прятаться, Рози. Почему, Алекс? Потому что я извинился, Рози. Почему, Алекс? Потому что я очень соскучился и не могу больше без тебя, Рози. Почему, Алекс? Потому что, повторяю я сквозь сжатые зубы, ты мой лучший друг. Но я тебя предупреждаю, я больше не буду слушать твои язвительные замечания в ее адрес. Рози, почему, Алекс? Потому что она мне очень нравится, Рози. Потому что я счастлив с ней. Я снова чувствую себя 16-летней мальчишкой. И знаешь что? Если бы ты не напилась тогда на свой день рождения, так что пришлось промывать желудок, то нас бы не поймали, даже не заподозрили бы ни в чем. Меня не посадили бы перекладывать бумажки у отца в офисе. И тогда, прошу заметить, я никогда не встретил бы Беттани. Так что, дорогая моя, это все благодаря тебе, Рози. Ну почему? Почему, Господи Боже? Алекс, видишь, как забавно. Ладно, я пойду, у меня скоро операция. Рози. Почему, Алекс? Потому что так получилось, что я кардиохирург, а одному несчастному по фамилии Джексон, раз уж ты хочешь знать, требуется операция на клапане аорты. Рози. Почему, Алекс? Потому что у него стеноз аортального отверстия. Рози. Почему, Алекс? Как тебе сказать? Причины аортальной недостаточности в целом ревматические. Но не переживай. Я вижу, ты очень волнуешься. Мистер Джексон обязательно поправится. Рози. Почему? Алекс. Потому что, к счастью, за 75 лет стажировки я научился делать операции и сегодня поставлю ему протез аортального клапана, который его спасет. Еще вопросы? Рози. Аорта – это где-то в районе сердца, да? Алекс. Очень смешно. Все, мне пора. Я очень рад, что мы наконец поговорили.